651, октябрь, 7. Молчание двигает. Молчание заставляет. Молчание – оружие света. Молчаливый приказ сильнее словесного. Молчание есть сознательное сосредоточение сил и охрана, и защита. В состоянии молчаливости особенно напряжена мысль. Если произнесенное слово есть клапан открытый, дозволяющий утечку силы, то молчание будет накопителем энергии. Конечно, имеется в виду сознательное молчание. Пень тоже является молчанием, но не представляет собой магнита, собирающего огненную энергию. Молчать надо уметь. Помните слова гуру: «Тишина молчания присуща спокойствию владыки». Через испытание молчанием и овладение им должен пройти ученик. Знайте о великих молчальниках. Тот, кто давал обет молчания, знал о глубоких свойствах этого качества. Антиподом молчания будет разнузданная болтливость и говорливость. Если каждое сказанное слово требует известной затраты энергии, то можно представить себе, как опустошают сокровищницу свою болтливые люди. Поистине. Являются они расточителями агни. Потому надо сократить многословие. Надо в десятеро сократить все официальные речи и доклады. Надо научиться вкладывать больше содержания в краткие, отточенные слова. Надо вообще людям научиться понимать ценность произносимых слов и устранить празднословие. Когда-то оно считалось грехом. И не напрасно. Раньше учили красноречию, теперь надо учить молчаливость. Недаром указуем торжественность, она пресекает бездумное словоизвержение. Попробуйте хотя бы один день провести, не произнося ни одного лишнего и бесконтрольного слова, и увидите, вернее ощутите благой результат сдержанности. Охраним священное понятие слова.